Я спрашиваю у пустой комнаты. Где все эти чудесные вещи, для которых светился торшер? Где мои любимые книги, теснящиеся так уютно плечом к плечу, в теплых полках из старого дуба? Где мои расписанные куклы и механические часы без линзы? Где веселый голос радиоприемника из-за клетчатой шторы? Где пепельница для гостей на сутулом столике и кресло на низких ножках? Где смятое платье любимой подруги, небрежно брошенное на стул? Где голоса друзей, звоном разбивавшиеся в бокал? Где моя смешная ручная птица, которую я так любил выпускать из клетки? Она отвечает мне стоном безнадежно прогнивших половиц. Она отвечает мне скрипом двери, покосившейся на проржавевших петлях. Она отвечает мне эхом внутристенной сырости, с глубоким вздохом, с немой печалью. Ты оставил их там, в другом доме. Ты оставил их там, в чужом сердце.